Так рассуждая, достиг я дверей Милона, голосуя, как говорится, за свое предложение. Но не нахожу дома ни Милона, ни его жены, только дорогую мою Фатиду. Она приготовила хозяевам колбасу, набивая ее мелко накрошенной начинкой и мяс небольшими кусочками. Даже издали носом слышу я вкуснейший запах этого кушанья. Сама она, опрятно одетая в полотняную тунику, высоко, по самой груди, ярким красным поясом опоясанная, цветущими ручками размешивала стряпню в горшке, круговое движение это, частыми вздрагиваниями сопровождая, всем членам передавалось плавное движение, едва заметно бедра трепетали, гибкая спина слегка сотрясалась и волновалась прелестно. Пораженный этим зрелищем, я остолбенел и стою, удивляясь. Восстали и члены мои, пребывавшие прежде в покое, наконец обращаюсь к ней. Как прекрасно! Как мило, моя Фатида, трясешь ты этой кастрюлькой и ягодицами! Какой медвяный соус готовишь! Счастлив и трижды блажен, кому ты позволишь хоть пальцем к нему прикоснуться. Тогда девушка, столь же развязная, сколь прекрасная, «Уходи», — отвечает, — «уходи, бедняжка, подальше от моего огня, ведь если малейшая искра моя тебя зажжет, сгоришь дотла. Тогда, кроме меня, никто твоего огня не угасит, я ведь не только кастрюли, но и ложа сладко трясти умею». Сказав это, она на меня посмотрела и рассмеялась. Но я не раньше ушел, чем осмотрев ее всю. Впрочем, что говорить об остальном, когда все время интересовало меня только одно — лицо и волосы. На них я смотрел сначала во все глаза при людях, ими наслаждался потом у себя в комнате. Причина такого моего предпочтения ясна и понятна. Ведь эта видная часть тела всегда открыта и первая предстает нашим взором. И чем для остального тела служат расцвеченные веселым узором одежды, тем для лица – волосы, природным его украшением. Наконец, многие женщины, чтобы доказать прелесть своего сложения, всю одежду сбрасывают или платье приподнимают, являя ногую красоту, предпочитая розовый цвет кожи золотому блеску одежды. Но если бы... Ужасное предположение. Да сохранят нас боги от малейшего намека на его осуществление. Если бы... У самых прекраснейших женщин снять с головы волосы и лицо лишить природной прелести, то пусть будет с неба сошедшая морем, рожденная волнами воспитанная, пусть, говорю, будет самой Венерой, хором Грации сопровождаемой, толпой купидонов сопутствуемой, поясом своим опоясанной, кинамоном, коричным деревом благоухающий, бальзам источающий, если плешиво будет, даже вулкану своему понравиться не сможет.